житие преподобного Григория, чудотворца Печерского, в ближних пещерах, почивающего. Память 8-21 января. Сей блаженный во время безмолвствования преподобного Антония, представление 1073 года, память 10-23 июля, в пещере пришел к преподобному Феодосию, представление 1074 года, память 3-16 мая, строившему тогда монастырь, и принял в 1064 году иноческий образ. Он отличался нестяжанием, смирением, послушанием и особенно подвигом молитвы. За свои подвижнические труды святой Григорий был удостоен от Бога благодатного дара изгнания бесов и других чудотворений. Неоднократно, искушая святого подвижника, враг посылал к нему недобрых людей, и однажды он научил, чтобы те украли все его имущество, хотя преподобный ничего не имел, кроме книг для чтения и молитвы. Воры пришли ночью в келью Григория и, притаившись в ней, дожидались, пока старец уйдет в церковь к утренне, чтобы потом взять его имущество. Но блаженный ощутил их приход, ибо не спал всю ночь, стоя на молитве посреди келии. Тогда блаженный, желая привести воров к покаянию, стал молиться о них, говоря: «Боже, дай сон рабам Твоим, которые напрасно пришли сюда, угождая врагу дьяволу». Господь услышал его молитву. Воры заснули и проспали 5 дней и 5 ночей, пока блаженный при многих братьях не разбудил их, говоря: «Доколе еще будете в суете речь, чтобы украсть мое имение? Уже пора, идите по домам своим». Они же, вставши, не могли идти, ибо не принимали пищи столь долгое время. Тогда блаженный поставил перед ними брашно и, напитав, отпустил их. Узнав об этом, властелин города приказал мучить воров. Когда рассказали о том преподобному Григорию, то он сильно опечалился и, придя к властелину, дал ему некоторые свои книги и просил освободить воров. Остальные все свои книги преподобный продал и деньги раздал убогим, говоря: «Это для того, чтобы еще кто не впал в беду, желая обокрасть меня». Пораженные таким чудом, воры уже не возвращались больше к своим нечестивым делам, но с покаянием пришли в тот же Печерский монастырь и здесь работали с братьей. Но враг не оставил своего злого начинания. Блаженный Григорий имел небольшой огород, в котором сеял зелье и садил плодовые деревья. И вот по наущению врага дьявола пришли другие воры и наполнили овощами свои мешки. Когда же они хотели уйти, то вдруг не могли двинуться с места, и так стояли 2 дня и 2 ночи, угнетаемые ношей. Наконец они начали кричать: «Отче, святый Григорий, пусти нас, мы покаемся в грехе своем и больше никогда не будем воровать». Чернорисцы, услышав это, пришли и хотели их свести с того места, но не смогли. Тогда иноки спросили их: «Как вы сюда пришли?» Воры же отвечали: «Уже 2 дня и 2 ночи стоим мы здесь». Чернорисцы сказали: «Мы каждый день приходили сюда и не видели вас, стоящие здесь». И мы отвечали: «Воры, если бы видели вас здесь, то просили бы у вас со слезами ходатайства ко святому старцу. Но вот мы уже изнемогли теперь, и потому просим вас, молите чудотворца святого, да отпустит нас». Тогда пришел преподобный Григорий и сказал им: «Так как вы праздны всю жизнь и, занимаясь кражей чужого имущества, сами не хотите трудиться, то вот стойте теперь праздными до конца жизни вашей». Они же со слезами стали молить старца отпустить их, обещая больше не заниматься такими делами. Сжалившись над ними, старец сказал: «Если будете трудиться и от труда вашего питать и других, то отпущу вас». Воры тогда с клятвой ответили: «Никогда, отче, не прислушаем тебя. Благословен Бог, укрепивший вас. Отселе будете работать на святую братию, и от труда вашего приносить все нужное им на потребу, и затем отпустил их. С этого времени воры эти работали и в огороде преподобного, и в оградах монастыря до конца своей жизни. Покусился враг дьявол и в третий раз приступить к блаженному тоже через воров. Однажды пришли к преподобному три человека. Искушая его, они стали просить его помощи. И двое из них, указывая на третьего, ложно говорили: «Отче, сей друг наш осужден на смерть. Молим тебя, дай ему что-либо, дабы искупил себя от смерти». Блаженный, провидя духом, что ложь их сбудется, прослезился жалостно и сказал: «Горе человеку сему, ибо настал день его погибели». Они же отвечали: «Отче, если ты дашь ему что-либо, то он не умрет». Говоря это, они помышляли полученное разделить между собою. Чудотворец, провидя духом, сказал: «Если и дам вам, то он все же умрет. Однако скажите мне, на какую смерть он осужден?» Они отвечали: «Он будет повешен на дереве». «Хорошо рассудили», — сказал прозорливец, — «ибо завтра сбудется это». Сказав это, он сошел в пещеру, где обычно творил молитву, и, принесши оттуда книги, отдал их просившим, говоря: «Возьмите это, а если оно будет вам не нужно, то возвратите мне». Они взяли книги и, выйдя, смеялись над преподобным, говоря: «Продадим это и разделим вырученное между собою». Проходя затем мимо огорода преподобного и видя плодовые деревья, они сговорились между собою: «Придем в эту ночь и унесем все плоды». С наступлением ночи воры пришли. Григорий же в это время молился в пещере. Они затворили наружную дверь пещеры, где был старец, и один из них, которому преподобный предсказал повешение, влез на дерево, собирая плоды. И вот ветвь, за которой он держался, обломилась. Он начал падать, а те двое, устрашившись, бежали. Падающий же, зацепившись головой за ветви, повис и удавился. Между тем святой Григорий, затворенный в пещере, не мог прийти к утренне в церковь. Братья, выйдя после утренней из церкви, отправились к преподобному, желая знать причину необычного для него отсутствия в церкви. И с ужасом они заметили на дереве висящего мертвого человека. После долгих поисков святого старца они нашли его затворенным в пещере. Выйдя из пещеры, преподобный Григорий приказал снять висящего с дерева и затем, увидев в толпе смотревших друзей мертвеца, сказал им: «Смотрите, как окаянная ваша ложь сделалась правдой, ибо Бог поругаем не бывает. Если бы вы не затворили меня, то я пришел бы и помог ему, и он бы не умер». Они, в виде исполнения словес блаженного, пали к ногам его, прося прощения. В наказание преподобный осудил их на работы Печерскому монастырю, дабы трудами они добывали хлеб свой и от трудов своих питали других. Здесь они и умерли, трудясь вместе с братьями. Блаженная кончина преподобного Григория последовала в 1093 году. Случилось однажды, что монастырский сосуд был осквернен нечистым животным. Для очищения этого сосуда блаженный пошел к Днепру почерпнуть здесь воды. В то же время пришел сюда князь Ростислав Всеволодович, намереваясь зайти в Печерский монастырь ради молитвы и благословения, ибо в то время он хотел вместе с братом своим Владимиром Мономахом идти войной против половцев. Слуги Ростислава, видя старца, начали смеяться над ним и досаждать словами, научаемые врагом дьяволом. Старец, пророчески провидя духом, что близок час их смерти, сказал им: «О чада, если вам нужна молитва, то зачем вы творите злое и неугодное Богу? Плачьте о своей погибели и кайтесь о своих согрешениях, чтобы получить отраду в страшный день ибо для вас скоро наступит суд. Все вы будете потоплены в воде вместе с князем вашим». Слыша это и считая слова преподобного не за пророчество, а за насмешку, Ростислав сильно разгневался. «Мне ли, умеющему хорошо плавать, предсказываешь ты смерть от воды? Сам ты примешь эту смерть». И тотчас, не имея страха Божия в сердце, он приказал связать старцу руки и ноги, повесить на шею камень и бросить его в воду. Так был потоплен преподобный чудотворец. Между тем братья искали его 2 дня и не находили. Придя в 3-й день к келье и войдя в нее, нашли преподобного здесь мертвого, связанного по рукам и ногам с камнем на шее. Одежды его были мокры, а лицо светлое, и все тело как бы живое. Все удивились столь великому чуду. Каким образом и кем был перенесен сюда старец, так как и келья была закрыта? Воздавши хвалу Богу, творящему чудеса во святых своих, братья вынесли чудотворные мощи и положили их в пещере, где пребывают они и до ныне нетленными. Ростислав, не сознавая своей вины и дыша яростью, не вошел в монастырь, как хотел сначала, и, не приняв благословения, удалился. Владимир же Мономах, брат его, зашел в монастырь и получил благословение. Во время битвы у Триполя, перейдя реку Стугну, князья были побеждены половцами. Владимир, брат Ростислава, ради молитв и благословения печерских святых, спасся, а 20-летний князь Ростислав со всем воинством на глазах у своего брата был потоплен в реке Стугне. Так исполнилось предсказание преподобного Григория Чудотворца. «Вню же меру мере злый убийца, возмерися ему». Григорий Чудотворец скончался в 1093 году и погребен в ближних пещерах. Память ему совершается также 28 сентября, 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.